Домовой. Сварог осторожно выглянул. Поперек коридора протянулись прямоугольники, проникавшие в окно звездного сияния, озарявшего синий полумрак. Далеко впереди что-то шевельнулось, пересекло коридор поперек. Маленькое, сгорбленное, косматое, без четких очертаний, оно скользнуло меж двух высоких ваз на круглых постаментах и пропало куда-то. Больше Сварог его не видел, как не вглядывался. «Ушел, кажется», — прошептал он, чуточку уязвленный тем, что приходится прятаться в собственном замке от какой-то твари. «Он что, сердитый?» «Нет, но все равно. Не принято его замечать. Пусть себе идет». Ее теплое дыхание коснулось щеки. Сварог повернулся к ней, взял за плечи, оцарапав костяшки пальцев о жесткий ковер на стене, и, наконец-то, поцеловал по-настоящему. Мионе закинула голову, не сопротивлялась, отвечала. Потом ее пальцы скользнули по плечам Сварога, ладони уперлись в грудь. Сварог неохотно отвернулся, превозмогая откровенно пещерные желания. «Скоро полночь», — будто извиняясь, сказала Мионе. «Вам пора». Перед высокой двустворчатой дверью она остановилась, тронула витую ручку. «Идите». «Нет, я подожду здесь, мне нельзя». Высоченная массивная дверь неожиданно мягко и бесшумно закрылась за Сварогом. Он оказался в длинном прямоугольном зале, заканчивавшемся высоким витражным окном. Справа и слева нескончаемые шеренги портретов в полный рост, в натуральную величину. Массивные золоченые рамы, пылающие факелы на стенах. Факелы? Сварог стоял совсем рядом с ближайшим, воткнутым в затейливую кованую подставку, но не чувствовал жара и не слышал треска пламени. Это была полная иллюзия факела и только. Но света давало даже больше настоящего. Изменчивые тени колыхались на потемневших от времени портретах, и неподвижно застывшему у двери Сварогу стало казаться, что портреты шевелятся, явственно меняют позы, двигаются, оживают. Багровое сияние проникло сквозь витражи, поползло от окна к Сварогу, и он едва справился с желанием заорать и пуститься наутек. Портреты действительно оживали. Туманное свечение словно бы вспыхивало в глубине обретших трехмерность картин и медленно распространялось на все пространство, заключенное в золоченую раму. Фигуры шевелились, выступали из рамы, призрачно полупрозрачные. Между ними и плоскостью картин явственно обозначалось пустое пространство. Лица медленно, слепо оборачивались к Сварогу, отыскав его взглядом, замирали. Он поймал себя на том, что тихонько пятится к дверям и застыл. Все-таки они не отдалялись от рам, они стояли и смотрели, словно ожидая что-то от него. «Конечно», — вспомнил он, — «призраки не могут заговорить первыми». «Простите», — сказал он негромко, — «мне посоветовали к вам, с вами, но разве такое возможно?» «Это Фетероль», — прозвучал в ответ столь же негромкий голос. «Он был великим живописцем и великим магом». «Великим?» — Говорят даже, что он продал душу дьяволу, взяв в уплату волшебной кисти.